История «Алгоритм». Соображение о рассказе «Душечка». Осмыслим вот что. Фундаментальная единица сказительства состоит в двухходовом движении. Во-первых, автор создает ожидание. Жил да был пес, и было у него две головы. В уме читателя возникает набор вопросов. Как головы уживались друг с дружкой? Что происходило во время еды? Двухголовы ли в том мире другие звери? И первые догадки, о чем может быть эта история, раздвоенное «я», предвзятость, оптимизм и пессимизм, дружба? Во-вторых, автор следует или использует, или эксплуатирует, или отдает должное этим ожиданиям, но не слишком буквально, то есть не использует эти ожидания так, чтобы показалось чересчур прямолинейно или халтурно, и не слишком рыхло, то есть не уводит повествование совсем уж куда попало без всякой связи с созданными ожиданиями. Один из почтенных способов создать ожидания – задействовать алгоритм. Жили-были три сына. Первый отправился попытать удачу, и поскольку то и дело залипал в телефоне, свалился со скалы и погиб. Если следующая строка начинается со слов «второй сын поднялся на завтра с позаранку», мы уже, во-первых, ожидаем, что второй сын тоже сгинет, и, во-вторых, интересуемся тем, как он обращается со своим телефоном. Если фраза получит развитие вот так, второй сын поднялся на завтра с позаранку и, оставив телефон дома, подался в путь. Наше предположение изменится. Гибель из-за телефона исключается. Однако проруха по-прежнему ожидается. Если дальше мы читаем, заметив по правую руку скалу, он сообразительно обошел ее стороной, а затем, распевая во всю глотку, не обращая внимания ни на что вокруг, поскольку грезил о том, как наконец-то позовет Хильду в жены, второй сын попал под грузовик и погиб. В этом уж, простите, ощущается некоторое удовлетворение. Мы улавливаем, что рассказ будет про, скажем, гибель от рассеянности, и возьмемся наблюдать за третьим сыном, как он выходит за дверь завтра утром, чтобы узнать, какой извод рассеянности он нам явит, и тем самым сгинет. Если он замечает скалу и ухитряется с нее не свалиться, после чего терпеливо ждет на обочине, чтобы грузовик на полной скорости пронесся мимо, история по-прежнему про рассеянность. Мы все еще ждем, что третий сын вытворит что-нибудь рассеянное и погибнет, поскольку до сих пор нам рассказывали именно об этом. Алгоритм установлен, и мы ожидаем его воспроизведения. Когда он не воспроизводится, слегка видоизменяется, нам это приятно, и мы извлекаем из этих перемен смыслы. «Душечка» относится как раз к той категории рассказов, какие можно было бы назвать историями-алгоритмами. Опорный алгоритм в этом рассказе таков. Женщина влюбляется, и любовь эта завершается. Алгоритм повторен в «Душечке» трижды, с театральным антрепренером Кукиным, управляющим лесного склада Пустоваловым и ветеринарным хирургом Смирниным. Рассказ завершается на середине четвертого цикла. Она влюбляется в мальчика Сашу, но та любовь не завершена. Кукин возникает на первой же странице, оплакивает свою судьбу. Кабы знать ему загодя, что управлять провинциальным театром в захолустье – дело муторное. Мы узнаем на второй странице, что Оленька постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Следует список влюбленностей – отец, тетя, учитель. И того ей необходимо любить, а тут как раз поселяется у нее Кукин. Роман милый, и у Оленьки вроде бы первый. Кукин, чего греха таить, неказист. Мал ростом, тощ, с желтым лицом. И на лице у него всегда было написано «отчаяние». Однако, в конце концов, несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. На второй и третьей страницах Чехов описывает нам отношения Оленьки и Кукина, и вырисовываются они посредством конкретных фактов. Служба Кукина, он руководит убыточным театром, оттенок их романа, они все обустраивают сами, Оленька влюбляется в Кукина из жалости. Оттенок их связи. Они вполне ладят, печалятся и тревожатся вместе, и их объединяет презрение к неотесанной публике. Оленька набирает вес, Кукин теряет его. Как Кукин обращается к ней и думает о ней? Душечка. Как она обращается к нему и думает о нем? Какой ты у меня славненький, и какой ты у меня хорошенький. Продолжительность этих отношений – 10 месяцев. Расставание. Он умирает в отъезде. Она узнает об этом из телеграммы, переданной с ошибками. Протяженность ее траура – 3 месяца. Для простоты я свел эти данные в таблицу номер 2. Таблицу вы можете посмотреть в приложении. Пока давайте просто отметим плотность предлагаемых сведений, а также, что первые страницы сводятся по сути к этому, к матрице конкретных фактов об отношениях Оленьки и Кукина. Также мы получаем первое представление о том, что впоследствии увидим как Оленькину знаковую особенность. Она любит Кукина так сильно, что превращается в него. На третьей странице мы обнаруживаем, что Оленьку взяли на работу в театр. И вот уж она говорит своим подругам, что театр – это самое замечательное, важное и сущностное на всем белом свете. И разделяет мнение Кукина в такой мере, что актеры начинают любовно подначивать ее за это, называя «мы с Ванечкой». В этой ранней точке рассказа то, что ум Оленьки принимает очертания кукинского ума, не кажется странным. Просто влюбился человек не на шутку. Всего лишь милая возвышенная версия того, что происходит с любым из нас, когда мы влюбляемся. Мы сливаемся с нашими возлюбленными, разделяем их интересы. Наша связь кажется нам единственной и неповторимой. На всю жизнь. И мы счастливы. К концу третьей страницы счастливый брак сложился. Действие замирает. Если далее страница за страницей нам предложат итерации того же самого обоюдного довольства, с вот этим характерным для Оленьки и Кукина оттенком, он делается все худее и загнанней, а она полнеет и хорошеет. У нас возникнет то особое чувство, какое рождается от повествования никуда вроде как не стремящегося. То же самое мы переживаем, когда кто-нибудь излагает нам свой длинный сон, виденный накануне. Мы начнем задумываться, на манер все того же доктора Зойса, «Для чего мне сие излагаешь?» Допустим, пишу я. Жил-был пес, который очень любил поесть. Однажды утром он съел свою порцию собачьей еды, а затем съел порцию кота. Вышел на улицу и поел там яблок под деревом. Следом нашел в парке кусок сэндвича с бужениной. Съел и его. Ну вы поняли, вы уловили алгоритм. Пес ест и ждете, когда возникнет сбой. Либо из-за некой непосильной задачи пес пытается съесть медведя, либо из-за последствий алгоритма. Пес делается таким толстым, что больше не может ходить. То, что этот конкретный пес был вечно голоден и постоянно ел, может и правда, однако в мире полно таких вот незначительных правд. Они достаются нам простым наблюдением. Однажды в цветочном горшке оказался теннисный мячик. Однажды девушка, ожидая автобус, то и дело прикасалась к собственной макушке. Жанр рассказа требует от таких вот простых казусов. Ага, и что? Казус в рассказ превращает развитие. Или, скажем иначе, когда внезапно ощущается развитие, это считывается как знак того, что казус преображается в рассказ. Фигура, именуемая треугольником Фрейтага, показывает, как устроен рассказ. Рисунок фигуры Фрейтага смотрите в приложении. Эта фигура на самом деле вполне помогает нам понять, как воздействует на нас любая история, которой это удается. Треугольник Фрейтага – конструкция постфактумная, она может и не подскажет нам, как написать рассказ, однако позволяет проанализировать уже развитый или диагностировать тот, что все никак не разовьется. Пока продолжается счастливый брак Оленьки с Кукиным, мы сидим себе тихо, мирно в той плоской части под названием «экспозиция». Обычно все бывало так. Пусть Оленька не нарадуется на Кукина в конце третьей страницы, какой-то у меня славненький. Нам уже немножко не имется. Мы чувствуем, что все необходимое у нас уже есть. Базовое положение дел определено и ждет, когда возникнет сбой. Мы бдим. Должно возникнуть какое-то осложнение. Оно подтолкнет нас к развитию действия. На фразе «в великом посту он уехал в Москву» мы слегка оживляемся, особенно с учетом того, что двумя абзацами раньше нам сообщили, что он хворал. Вот зачем Чехов отправляет Кукина в Москву, чтобы с ним там что-то случилось. И тем самым возникло развитие действия. Бывает, я в беседах с учениками пошучиваю, что если застряли в экспозиции и страница за страницей развития не происходит, достаточно просто вписать фразу «и тут случилось нечто, изменившее все навсегда». У рассказа не остается выбора, он вынужден будет отозваться. В приложении я предлагаю упражнение для писателей, проверенную уловку, помогающую выбраться из экспозиции и приступить к развитию действия. Мы ждем вестей из Москвы. Против ожиданий Кукин не возвращается домой. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой. Мы прикидываем, из-за чего могли измениться его планы. Он утратил интерес к Оленьке? Влюбился в Москве? Вот в это превращается рассказ. Если так, ты, Кукин, свинья. Но нет. Он продолжает слать домой указания насчет театра. И в этом мы прочитываем знак, что Оленька и их совместная жизнь Кукину по-прежнему дороги. Так зачем же Чехов высылает этого персонажа в Москву, если с ним там ничего не происходит? Если все останется как есть и Кукин просто вернется домой тем же человеком, каким уехал, нам это отклонение от темы покажется неким зобом избыточности, и мы с ним останемся все так же на мели, в экспозиции. Но тут возникает судьбоносное «но», сообщающее нам, что преображающее событие, которого мы ждали, уже надвигается. Но под страстной понедельник поздно вечером вдруг раздался зловещий стук в ворота. Мы думаем, поздний вечер плюс стук в ворота равно дурные вести. Далее телеграмма. Поздний вечер плюс стук в ворота плюс телеграмма равно смерть? В телеграмме комические опечатки, что печально и забавно, и делает смерть Кукина чуть менее болезненной для нас. На некоем уровне мы понимаем, что Кукина необходимо устранить, и прощаем Чехову то, что он Кукина устраняет таким лобовым способом. Убивает. Отчасти потому, что ради такой телеграммы можно Кукина и убить. Итак, Кукин почил в Москве. Мне, как новому Оленькиному другу, ее, душечку, жалко. Но как читатель, я в некотором смысле рад. Прощай, Кукин. Ты отдал жизнь за развитие действия. Кукина не стало. Оленька в трауре. Рассказ приостанавливается. Аккурат перед последним абзацем на четвертой странице. Кукина любили, ему подражали, и теперь он умер. Что дальше? Оленька спятит, сопьется, станет носить траур до конца своих дней? Любому писателю, хоть раз сочинившему добротные несколько первых страниц рассказа, знакомы эти неврозные, сводящие с ума рабочие ситуации. Столько возможных дальнейших путей. Каков наилучший? И откуда нам это знать? Давайте на время отложим вопрос, как же Чехов все-таки решил, что делать дальше, и посмотрим, что он в итоге предпринимает. А предпринимает он нечто смелое. Проскакивает следующие 3 месяца, все 90 с лишним печальных, после похоронных дней в промежутке, чтобы оказаться вот в этой точке. 3 месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни. Вот чего нам не выдают впрямую. Несколько дней после похорон Оленька не делала вообще ничего. Как-то раз в среду заметила миленькие облачка. В четверг пришло время приборки. Но ей это все было невыносимо. Она думала о Кукине, о том, как он всегда обходился с нею хорошо. И вот как-то раз в четверг она прибиралась в кухне. Там она обнаружила запасные очки Кукина и разразилась: «Ничего из такой вот календарной повседневщины, простого перечисления. Почему?» Потому что те дни не имеют значения, они не нагружены смыслом. По чьим понятиям? По понятиям нашего рассказа. Рассказ сообщает нам, проскочив те дни, что ничего значительного не произошло, и что он намеревается поместить перед нами то, что считает ближайшим осмысленным, то есть имеющим отношение к цели рассказа. Смелость этого прыжка учит нас важному о рассказе как жанре. Это не документальное и не скрупулезное изложение событий в честной попытке показать действительный ход жизни. Это радикально устроенное, даже несколько карикатурное, если сравнивать ее с занудной действительностью. Машинка, волнующая нас своей предельной решительностью. Как вам известно, поскольку вы только что это прочли, рассказ прыгает вперед и предъявляет нам Василия Андреевича Пустовалова, управляющего лесным складом. Думаю, при первом чтении как раз тут мы начинаем понимать, что нам предлагают историю-алгоритм. Здесь, в конце 4-й страницы, буквально при появлении мужского имени, Василий Андреевич. Мы знаем, что Оленька любила Кукина так крепко, что по сути стала им. Рассказ теперь того и гляди представит ей новый предмет любви. И мы прикидываем, как она сможет любить его, когда так любила Кукина. И как она сможет любить его, не Кукина, и как она сможет любить его? Будет таскать его в театр? Настаивать на том, чтобы портрет Кукина висел в гостиной? В конце концов расстанется с ним, потому что Пустовалов не врубается в Шекспира? Как нам кажется, мы только что видели влюбленную в Кукина женщину. Теперь нам предстоит увидеть эту женщину, влюбленную вторично. В моем чикагском детстве старики о славном повороте в истории говорили так. О, вот это богато! Чеховское введение Пустовалова «богатое». Внезапно возникает вопрос о природе любви. С годами у нашей подруги складывается определенная манера публичного выражения личной связи с ее супругом. Когда они стоят рядом, она машинально продевает палец ему в поясную петлю. Он умирает, наша подруга вновь выходит замуж, и мы замечаем, что со своим новым мужчиной она ведет себя так же. Кто бы осудил такое? Да все. Нам хочется верить, что любовь единственна и неповторима, и нам досадно думать, что она, возможно, обновляема и в некотором смысле однообразна в привычках. Когда вы скончаетесь и уйдете в могилу, станет ли ваш нынешний партнер называть его или ее, нового партнера, тем же ласковым прозвищем, какое он или она адресует вам? Почему бы нет? Ласковых прозвищ конечное количество. Почему это вас донимает? Но потому что вы считаете, что любят именно вас. Вот почему дорогой Эд называет вас киса Муся. Но нет, любовь просто есть, а вы просто оказались у нее на пути. Витая посмертно и незримо над Эдом, и слыша, как он зовет кисой Мусей эту крысу Бет, вашу бывшую подругу, а та машинально продевает свой предательский палец Эду в поясную петлю. Вы, привидение, несколько разочаруетесь и в Эде, и в Бет, а может, и в самой любви. Или нет? Может и нет. Потому что не все ли мы, влюбляясь, ведем себя примерно так же? Когда ваш возлюбленный, возлюбленная умирает или бросает вас, вы остаетесь собой и при вашей особой манере любить, а вокруг по-прежнему мир, где все так же полно людей для любви вполне подходящих. Далее все быстро. За три абзаца, на четвертой и пятой страницах, Пустовалов утешает Оленьку по дороге из церкви, и так ей нравится, что всюду мерещится его темная борода. Они женятся, и Оленька теперь думает и разговаривает, как Пустовалов. «Нам сейчас будет богато. Оленька станет любить Пустовалова так же, как любила Кукина. Она превратится в него. Радоваться ли нам за Оленьку? Разочароваться ли в ней? Надо ли нам пересмотреть ее отношения с Кукиным?» Стало быть, все ладно. Написанное уже обретает свойство истории. Но если вы писатель, размышляете вы вот о чем. Да, но как Чехов знал, что пора совершить этот скачок к Пустовалову? То есть, как Чехов, сочиняя этот рассказ, решил так поступить? Мы желаем это понимать. Разумеется, чтобы и нам удался этот ловкий ход, когда придет пора в каком-нибудь нашем рассказе. Ну, возможный ответ, например, такой. А я откуда знаю? Он был гений и просто знал, да и все, видимо. Но все же какой-то хорошей писательской привычке мы тут научиться можем. На первых же страницах рассказа Чехов сделал Оленьку особенной, оснастив ее конкретной чертой. Влюбляясь, она становится этим человеком. Мы уже поняли, рассуждая о рассказе на подводе, стоит посредством фактов возникнуть конкретной личности, как мы соображаем, что из всего потенциально возможного произойдет именно с этим персонажем и окажется значимым. Можно сказать, что зародыш сюжета кроется в конкретике черт. Рассказ. Давным-давно была женщина, превращавшаяся в любой свой предмет любви. Чехов. Правда? А давайте проверим это предположение. Как это проделать? Во, я знаю. Убить ее первую любовь и предложить вторую. Итак, хорошая писательская привычка может заключаться в постоянном редактировании, в сторону конкретизации, чтобы конкретика возникла и породила сюжет, или, как мы предпочитаем это именовать, значимое действие. Рассмотрим вот эту фразу, которую я постепенно напитаю большей конкретикой. Некий мужик сидит в каком-то кабинете и ни о чем не думает, и тут заходит второй мужик. Злобный расист сидит в кабинете, думает о том, как несправедливо с ним обходились всю его жизнь, и тут заходит человек другой расовой принадлежности. Злобный белый расист по имени Мел, у которого рак, сидит в кабинете у врача, думает о том, как несправедливо с ним обходились всю его жизнь, и тут заходит его врач, слегка зацикленный на себе, пакистано-американец доктор Бухари. Новости у него для Мела скверные, но он, невзирая на это, сияет от радости, поскольку только что получил важную награду. Что произойдет в этом последнем, более конкретном кабинете, я не знаю, но крепко уверен, что-то произойдет точно. С пятой по седьмую страницы мы переходим ко второму циклу алгоритма. Оленька влюблена в Пустовалова. И чуткий читатель, или квази-чуткий вроде меня, я много лет преподавал этот рассказ, прежде чем засек это, заметит, что Чехов предлагает нам сведения об отношениях Оленьки с Пустоваловым в точности параллельно тому, как он рассказывал нам об отношениях Оленьки с Кукиным. Это я заметил, когда взялся составлять для Оленьки и Пустовалова такую же таблицу, как для Оленьки и Кукина, и увидел, что новые графы заводить незачем, все они такие же. Смотрите таблицу 3 в приложении. И слегка забегая вперед, мы обнаружим те же параллели в описании Оленькиных дальнейших отношений со Смирниным и с Сашей. Их я тоже включил в таблицу 3. Это занятно и даже немножко дико. Словно бы Чехов, описывая и первые, и вторые отношения, по сути взял тот же набор переменных, какой определил с самого начала. Намеренно ли он так? Отдавал ли себе в этом отчет? Вряд ли, но эти вопросы давайте пока отложим. Итак, на 5, 6 и 7 страницах имеем работу Василия Андреевича, управляющего лесным складом, оттенок начального романа, случайная встреча, затем помолвка, устроенная через сводницу, оттенок брачных отношений, сексуально горячее, чувственнее, они едят, стряпают и молятся, ходят в баню, от них хорошо пахло, они ладят хорошо, как Пустовалов обращается к Оленьке и думает о ней. «Оленька, что с тобой, милая?» Как она думает о нем. Ночью горела, как в лихорадке, размышляя о нем. Так полюбила, что всю ночь не спала, сильно скучала. Протяженность отношений — 6 лет. Как расстались. Он умирает дома в результате простуды. Протяженность траура — более полугода. Эти два брака можно сравнить. Вернее, их невозможно не сравнивать. Структура требует сравнения. Заполненная таблица 3 — уже с вписанными туда Смирниным и Сашей, наглядная сравнительная история Оленькиных отношений. Таблицу 3 вы можете посмотреть в приложении. Душечку я преподаю именно из-за таблицы 3. Эта таблица – этакая методичка, она показывает, до какой степени рассказ можно зарегулировать с пользой. Берите любую строчку. Как он обращается к Оленьке, например. Просмотрите все варианты в столбцах, и вы обнаружите вариативность. Рассказ, увиденный с этой точки зрения, представляет собой стройную систему, алгоритм контролируемой вариативности. Введя тот или иной элемент, Чехов далее вдумчиво обслуживает его, варьируя вдумчиво, красноречиво, неходульно, в каждом следующем цикле алгоритма. То, что поначалу видится жизненным и на вкус приятно похожим на казус изложением романтической истории некой женщины, оказывается едва ли не математическим инструментом предоставления сведений, высокоорганизованным алгоритмом сходств и различий, последовательно зарегистрированных в 4 парных взаимоотношениях. Эта вариативность повсюду, куда бы мы ни посмотрели. Вообразите, что мы смотрим на футбольное поле, где битком народу. Половина в красном, половина в синем. Они начинают некий причудливый танец. Так эти люди начинают производить смысл. Если танец не хаотичен, он самим своим алгоритмом сообщает что-то. Если красные футболки начинают с того, что берут в кольцо синих, а затем постепенно перемешиваются с ними, мы это можем воспринять как объединение. Если синие футболки массированно теснят красных, а те отступают, мы это понимаем как агрессию. Могут быть и всякие такие сложные движения этого танца, смысл которых мы пусть и улавливаем, однако облечь в слова вряд ли сумеем. Они действительны, однако не сводимы к простому, наблюдаемы и ощущаемы, однако за пределами языка. То же и с рассказами. В обсуждениях мы склонны сводить рассказы к сюжету, к происходящему. Мы улавливаем и не ошибаемся в этом, что часть их смыслов отыскивается там. Однако смысл истории и в их внутренней динамике, в том, как именно они развертываются, как одна часть взаимодействует с другой, в мимолетно ощущаемых наложениях элементов. Представьте себе вот такую версию душечки, где внутренняя динамика нейтрализована, и не служит источником смыслов. Жила-была Оленька, и был у нее любовник Кукин, под которого она подлаживалась целиком и полностью. Любила его на 9 баллов по 10-бальной шкале. Вместе они прожили 5 лет, затем он умер. Следом нашла себе Оленька другого любовника, Пустовалова, под которого она подлаживалась целиком и полностью. Любила его на 9 баллов по 10-бальной шкале. Вместе они прожили 5 лет, затем он умер. Следом нашла себе Оленька третьего любовника, Смирнина, под которого она подлаживалась целиком и полностью. любила его на 9 баллов по 10-бальной шкале. Вместе они прожили полгода. Затем он умер. Это не рассказ. В нем нет конкретики, создающей внутреннюю динамику. Как именно Кукин умер, как долго Оленька горевала, как долго по сравнению с этим она горевала по Василию Андреевичу, которая из ее любови была самой плотской, а самой суровой и так далее. Выше приведенной версии ничто ничему не выступает причиной. Писателю не удалось использовать источник красоты, внутреннюю вариативность посредством которой развитие, трагедия, возвращение и искупление возникают в произведении целиком и полностью вымышленным. В худшей версии представленного выше развлекательного выступления в перерыве между матчами люди на том футбольном поле просто бродили бы себе как-то, одетые в какие попало цветные одежки, и никакого смысла не создавали. Разница между мастером-хореографом подобных зрелищ и халтурщиком в том, какое внимание уделено внутренней динамике. Говоря о том, что «Душечка» — тщательно алгоритмизованный рассказ, и рассуждая об искусных приемах, применяемых Чеховым, чтобы и повторять, и тонко варьировать алгоритм, мы вроде бы еще и предполагаем кое-что о том, как это все было написано. То есть, что Чехов все заранее спланировал. Каждый день усаживался перед развивающейся таблицей 3, отслеживал, на скольких страницах он держит в живых того или иного мужа, напоминал себе о том, что необходимо варьировать параметр, как он обращается к Оленьке, и так далее. Скажем так, я понятия не имею, как Чехов писал «Душечку». Но знаю одно, совершенно точно писал он ее не так. Предполагаю, что рассказ развертывался естественно, организуясь на ходу силой присущего ему повествовательного чувства. В первом же воплощении алгоритма, введя в игру определенные элементы, Чехов интуитивно возвращается к ним же в последующих, с той мерой точности и тонкости, какая поражает наше, простых смертных, воображение. Сомневаюсь я и в том, что Чехов мыслил это свое сочинение как рассказ-алгоритм, потому что любой рассказ таков. Под этим я подразумеваю, что в любом рассказе содержится алгоритм. «Душечка» — дерзко-чистокровный рассказ-алгоритм. Например, есть у меня рассказ под названием «Пасторалия». Здесь и далее цитата по переводу Полецкой. Его действие происходит в полузаброшенном парке развлечений. Задача нашего рассказчика – изображать пещерного человека в диораме. Соль истории в том, что в диораме давно не было посетителей. И рассказ постепенно превращается в попытку рассказчика блюсти в заданных условиях дисциплину. Ему не полагается говорить в пещере по-английски и так далее. В начале, на первой странице, я наткнулся на условность. Наш рассказчик и его пещерная женщина Джанет получают питание посредством штуки под названием «Большая щель». Еда там просто появляется, присылает ее вроде как некая, ну, администрация. Каждое утро свежая коза, только что заколотая, торчит из большой щели. «Большая щель» появилась, когда я пытался разобраться в повседневной жизни пещеры. Но стоило мне ляпнуть «Большая щель» и оставить ее, а я ее оставил, потому что она мне показалась потешной. Она стала чертой созданного мира и элементом рассказа. Итак, на первой же странице заявлено основное условие. Каждое утро герои получают из большой щели козу. Позднее, тем же утром, рассказчик отправляется к большой щели, но там никакой козы. Это означает, в парке развлечений неладное. Завтрашнее утро опять без козы. Неладное продолжается. И вот так, вуаля, я создал алгоритм. Иногда коза появляется в большой щели, что означает временное улучшение. А иногда... В порядке компенсации за перебои с козлятиной, некоторая дополнительная пища, например, кролик, появляется в так называемой «малой щели». Время от времени возникает записка, поясняющая, что появилось или не появилось в большой или малой щели. И, наконец, показывая, что все уж совсем скверно, большая щель выдает пластмассовую козу с просверленными отверстиями для вертела. Ничего из этого я не планировал, не рассуждал. Ага, так, этому рассказу нужен алгоритм. Резвясь, я напечатал «Большая щель», затем принял ее как элемент действительности в рассказе и продолжил его обслуживать, время от времени заглядывая в большую щель и проверяя, что там на сей раз обнаружится. И из этого сложился алгоритм, и алгоритм, как это с ними обычно бывает, произвел последовательность развивающихся ожиданий. Вообразим, что 3 дня подряд ровно в полдень раздается рев трубы, и кто-то тюкает вас молотком по голове. В 11:59 на 4-й день вы начнете вздрагивать, Услышав вдруг вместо трубы флейту, вы подумаете: «Хм, интересно. Вариация в алгоритме, к которому я привык. Флейта, а не труба. Не полная отмена алгоритма, а некое его видоизменение. Оно, возможно, показывает, что сегодня не будет молотка, а будет... тюк». Тогда вы думаете дальше. «Ай, ладно, алгоритм, похоже, такой. Звук какого-нибудь музыкального инструмента в последнем воспроизведении алгоритма флейты, а затем тюк». Иными словами, воспроизведение алгоритма позволяет нам предвкушать дальнейшие повторы того же алгоритма, что, в свою очередь, сужает наши ожидания и укрепляет наши отношения с автором. Наша мотоколяска движется в тесной сцепке с его мотоциклом. Раз Кукин скончался в поездке, когда Пустовалов уезжает в Могилевскую губернию, страница 6, мы ожидаем, что он там скончается. Пустовалов же не умирает и целым и невредимым возвращается домой. И умирает спустя 6 лет, или один параграф. И мы с удовольствием ощущаем, что алгоритм одновременно и дал сбой, и сработал. В промежутке, пока мы ожидаем кончины Пустовалова, возникает Смирнин. Улавливая возможное расширение алгоритма, от «Оленькин возлюбленный умирает» до «Оленькин возлюбленный заменен на другого», мы прикидываем, введен ли Смирнин, чтобы сделаться Оленькиным любовником. Это произведет в рассказе ту же работу, что и смерть Кукина, то есть переместит нас к следующему любовнику и зарядит очередное повторение алгоритма. Но затем мы видим, на фразе особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни, что адюльтера в замыслах автора все-таки нет. Приверженцы принципа неукоснительной полезности мы спрашиваем: так зачем же Чехов вел Смирнина? И Чехов немедленно отвечает, чтобы дать Пустовалову и Оленьке возможность глубже оценить их семейное счастье через сочувствие к Смирнину и его недолюбленному сыну. Замечая, что мы заметили Смирнина, Чехов похлопывает нас по руке, так сказать: «Не волнуйтесь, я тоже ценю действенность», наделяя Смирнина задачей, которая позволяет ему появиться в рассказе, оправдывает его появление. Но, разумеется, это тоже уловка. Смирнин довольно скоро все же станет Оленькиным любовником. И в этом тоже есть свое удовольствие. Отчасти потому, что мы ожидали этого раньше и получили отворот-поворот. Мы заблуждались, но заблуждались не целиком и полностью. Аналогично, поскольку смертям Кукина и Пустовалова предшествовал всплеск Оленькиных любовных чувств, какой-то у меня хорошенький, третья страница, и дай бог всякому жить, как мы с Васечкой, шестая страница. Когда нам кажется, что Смирнину пора умирать, и мы ожидаем, что он умрет именно потому, что умерли два предыдущих возлюбленных, мы предвкушаем Оленькин похожий любовный всплеск. Но на месте этого любовного всплеска читаем забавную, но жестокую реплику Смирнина. «Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно. Что могли бы мы сказать соотносится с Оленькиными восторгами, как нечто семейственное, но обратное?» Вместо похвалы из Оленькиных уст возникает оскорбление из уст Смирнина. И опять-таки, замечаем ли мы все это, читая впервые? Я совершенно точно не заметил, когда читал в первый раз. Однако теперь, анализируя рассказ, мы замечаем, эти построения бесспорно присутствуют. И я бы сказал, мы при первом же чтении заметили их телом или глубинной частью читательского ума. Алгоритм мы улавливаем так же, как действует павловское обусловливание. Мы отзываемся, не зная почему. И именно из-за этих откликов чувствуем слияние с автором, словно играем с ним в некую важную сокровенную игру. Пустовалов умирает. Оленькин новый возлюбленный – Смирнин. Соотнося эти отношения с предыдущими, мы неизъяснимо улавливаем, что Оленька тускнеет. Почему нам так кажется? Взгляните на таблицу 3, особенно в графы «Оттенок их начального романа», «Оттенок их брачных отношений» и «Как он обращается к Оленьке». Эта новая связь внебрачная, ее возникновение остается за кадром. Этак мутновато, где-то в конце 7-й страницы, начале 8-й. Оленька со Смирниным так и не женятся. Стоит ей выказать ему свою любовь и заговорить ему в тон, Смирнин ее одергивает. Неблагодарный, он ни разу не называет ее душечкой. В нашем разговоре о рассказе «На подводе» мы рассуждали об умении Чехова делать широкие заявления, а затем добавлять к ним штрихи усложнения. Здесь едва мы замечаем, что все очертания в рассказе намекают на то, что Оленька тускнеет. Мы производим мелкие мгновенные сверки и прикидываем. Так, минуточку. А не тускнела ли она вообще с самого начала? Не шло ли все под уклон с тех самых пор, как не стало Кукина? Женщину с сомнительной чертой мир покарает, ей суждено неуклонно гаснуть. Не это ли предполагалось заложить в рассказ? Ответ нет, пусть и не очевидно. Мне переход от Кукина к Пустовалову видится даже некоторым улучшением. Кукин – первая Оленькина любовь, и вроде бы настоящая, но затем, увидев, до чего здоровы, жадный друг до друга и преданный Оленька с Пустоваловым, и сколько они едят, мы задумываемся. Погодите-ка, может, вот это ее настоящая любовь? Или, может, это другая настоящая любовь? И пусть Смирнин с ней резок, он мне не прав. Он замечает, как замечали и мы, что она ему подражает, и его это немножко выводит из себя. Поэтому их связь можно рассматривать как более здоровую и искреннюю. Оленька наконец-то нашла мужчину, который не покупается на ее преклонение. Ей это, возможно, во благо. Он мог бы научить ее более здоровой любви. Такое прочтение – натяжка, однако намек на правду в нем есть. Такова польза штриховки. Когда мы пытаемся прочесть рассказ под таким углом, рассказ нам в этом не отказывает. Возможно, заметим мы и то, что с каждым следующим партнером Оленька горюет все дольше. 3 месяца по Кукину, более полугода по Пустовалову, несколько лет по Смирнину. Эти утраты ей словно бы все труднее стряхнуть с себя. Почему? Любит ли она всякий раз глубже? Теряет ли с годами стойкость? И давайте заметим, что задаем эти вопросы, которые в свою очередь подталкивают сам рассказ ставить вопросы о природе любви, потому что продолжительность каждой связи обозначена рассказом, и потому что Чехов не забыл или утрудился варьировать этот показатель. На 8-й странице Смирнин покидает Оленьку, и мы готовимся вступить в 4-й цикл алгоритма «Оленька влюбляется в кого-то и впитывает его мнение и интересы». Раз каждая предыдущая итерация начиналась с представления нового любовника, его мы и ожидаем. И он появляется в личности кошечки по кличке Брызка. Влюбится ли она в Брызку и станет ли видеть мир ее глазами? Мыши самая дрянь, такие мелкие и прыткие. А птицы? Чудные такие, вечно поют и все прочее. Ну, может быть. Поскольку мы ожидаем возлюбленного, Чехов предлагает нам вероятного кандидата. Поскольку в прошлом годился кто угодно, мы предполагаем, что Оленька полюбит Брызку и на том успокоится. Рассказ подталкивал нас к подобным ожиданиям. До сих пор мы не сталкивались с тем, что Оленька рассматривает, а затем отвергает кого бы то ни было. Кого бы Чехов ни предложил, Оленька любила. Но Чехов спрашивает, он чуток к ценности вопрошания. Ну хорошо, а что если она не успокоится на Брызке? Такая вот повествовательная чувствительность – одно из главных дарований Чехова. То есть он улавливает полноту потенциала поворотной точки, которую воплотил. Потенциала места, где ему придется, предстоит, принять авторское решение. Чехов останавливается и спрашивает, добавит ли больше смысла, не окажется ли богаче Оленькина любовь к кошке, к чему вроде бы устремляется история, или Оленькина отвержение кошки. Как говорят оптики, подбирая нам очки – так лучше или вот так? Планку рассказ поднимает выше, и это возможно, если Оленька отвергнет кошку. Нет, Брызги недостаточно. Это говорит нам, что Оленька все-таки не робот. Рассказ не утверждает, Оленька полюбит любой предмет и превратится в него же. Нет. Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. Кошки не хватит. Мы чувствуем, как рассказ сужается и делается все точнее. А Оленька все интереснее и понятнее. Женщине нужен предмет для любви превращается в женщине нужен предмет любви, достойный этой женщины. И надо отметить, что опять-таки эта прелестная эмоциональная градация стала возможной благодаря простому техническому приему. Алгоритм исподволь потребовал нового любовника. Чехов вспомнил об этом и попытался предложить Оленьке Брызку, но Оленька это скороспелое решение отвергла. И вот, как и мы сами, она ждет следующего, достойного возлюбленного. Это Смирнин. В начале 10-й страницы он возвращается. Уже седой и в штатском платье, с женой и ребенком. Мы, возможно, ожидаем, что они с Оленькой продолжат с того же места, на каком остановились, и что Смирнин окажется для нее и любовником номер 3, и любовником номер 4. Но нет, У Чехова есть замысел получше, и из него возникает еще одна вариация алгоритма. Новой любовью Оленьки станет Саша, юный отпрыск Смирнина. Как и в рассказе «На подводе», отказ от первого по очереди варианта вынуждает историю предложить что-то поинтереснее. Как и ожидается, стоит Оленьке увлечься Сашей, как она тут же превращается в него. «Островом называется часть суши», — повторила она. И вот уж она вновь влюблена и счастлива. Возможно, не бывала она счастливее никогда в жизни. Отчего же не завершить рассказ прямо здесь, на 11-й странице, вот тут? Это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. Конец. Это даже мило. Ее любовь, всю Оленькину жизнь, выражаемая романтически, сексуально, преображается в любовь материнскую, неожиданный и приносящий удовлетворение очередной цикл того же алгоритма. Есть и дополнительный оттенок с того самого времени, как они с Пустоваловым молились о детях. Оленька с самого начала желала материнства. Из чисто романтического чувства она доросла до более возвышенного. Задача решена. Оленька нашла для своей любви подходящий предмет. Человека, чьи взгляды она готова пропускать через себя, а потому она счастлива и все хорошо. Однако, заглядывая вперед, мы обнаруживаем, что нам предстоит прочесть еще 3 страницы. Итак, у нас вновь есть возможность поразмыслить о том, как завершаются рассказы, что позволяет им завершиться, когда они обходят то место, где могли бы завершиться, чего они обязаны добиться далее. С учетом предельной экономичности этой жанровой формы, что должно произойти на этих последних страницах, чтобы они не показались лишними? К нашему пополняющемуся списку универсальных законов художественной прозы «Будь конкретен, чти действенность». Мы, кстати, обязаны постоянно напоминать себе ему не доверять. Можно добавить такой «постоянно нагнетай». К этому рассказ вообще говоря и сводится. Это система непрерывного нагнетания. Тот или иной кусок в рассказе имеет право на жизнь в той мере, в какой он добавляет ощущение, что нагнетание в рассказе продолжается. Что считать нагнетанием в этой точке душечки? Давайте вернемся чуть назад. Что есть нагнетание? Как рассказ создает эту иллюзию нагнетания? Или как мог бы спросить автор, как нагнетать в этой дурацкой штуковине? Вариант ответа. Отказаться от повторных шагов. Как только история посредством тех или иных глубинных перемен в обстоятельствах персонажа сдвинулась вперед, повторно эту перемену устраивать нельзя. Нельзя и застревать, чтобы развить сложившуюся ситуацию, по крайней мере, как в этом случае, на целых 2 страницы. На 11-й странице мы все еще в пределах того же шага. Оленька нашла новую любовь, мальчика, приняла как свои его взгляды и интересы, и, наконец, вновь счастлива. Почитаем-ка дальше и посмотрим, что выталкивает нас прочь к следующему шагу, то есть когда мы ощутим нагнетание. Ближе к концу той же страницы видим описание обычного утра. Оленька донимает Сашу расспросами о школьных делах. Саша отзывается. «Ах, оставьте, пожалуйста!» Саша идет в гимназию. Она бесшумно следует за ним. Когда он оборачивается, вероятно, удивленно, поскольку она, бесшумная, Оленька дает ему финик или карамельку, а ему становится совестно, что за ним идет высокая полная женщина. Мы видим, что Саша ее не любит, едва знает ее. Она всего лишь тетя. И вот так в рассказе появляется нечто новое. Оно не приходило нам в голову. Чехов не наводил нас на эти мысли. То, как любовь Оленьки воздействует на предмет этой любви. Пусть это не новость. Вспомним Смирнина и его заносчивое замечание Оленьке насчет того, что ветеринарам с ней скучно. 8-я страница. Этого достаточно, чтобы мы почувствовали нагнетание. Предыдущий случай сопротивления Смирнина, взрослого, представлен, назовем это так, слегка задетой профессиональной гордостью, тогда как сопротивление Саши прямое и досадливое. Оно исходит от ребенка, он в этих отношениях участвует не по своей воле. Оленька возвращается домой, такая довольная, покойная, любвеобильная, о его сопротивлении она себе отчета не отдает. Позднее они вместе выполняют домашнее задание и плачут, что несколько странно, однако еще раз намекает на то, что Оленька разделяет эмоциональную жизнь своих возлюбленных, а затем грезит о будущем Саши, пока черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет. Сашиного неудовольствия Оленька словно бы не замечает. Или не считается с ним. Она просто любит его. И для нее только это и имеет значение. И вновь мы могли бы спросить, почему не завершить здесь? То есть этим вот котенком, который мурлычет. Хорошая точка. Оленька счастлива, Брыска счастлива, Саша нет. Он всего лишь предмет любви. Оленькина манера любить открывается с новой стороны. Это улица с односторонним движением. Удовлетворена в этой любви только Оленька. И даже кошечку вновь приставили к делу. Брыска для Оленьки то же, что Оленька для ее возлюбленных. Если Оленька счастлива, счастлива и Брыска. Однако все равно впереди еще полстраницы. Чехов здесь не останавливается, потому что, очевидно, знает, в оставшихся строках он способен нагнести еще. Он стремится к еще одному расширению смыслов. Давайте посмотрим, что он предпримет. Чувствую себя этаким нашептывающим комментатором на игре в гольф. Антон Павлович приближается к завершению рассказа, Верн. Сильный момент! Тут раздается стук в калитку, напоминая нам о таком же стуке в ту ночь, когда умер Кукин. И мы вместе с Оленькой видим в этом чуткий к алгоритму жест. Он встраивается в череду предыдущих, означавших, что Оленькиного возлюбленного того и гляди заберут. Но нет, это всего лишь Смирнин, поздно вернувшийся домой из клуба. Остается 4 строки. Что осталось делать? Способен ли Чехов наддать напряжение? Еще как способен. Это же Чехов. Рассказ завершается так. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Опять становится легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду. «Я тебе... пошел вон! Не дерись!» Конец. Что нового мы здесь получаем? Этот шаг уже состоялся. Саша противится Оленькиной любви. Во-первых, Саша занимает теперь другую риторическую позицию. Он спит крепко, ему снится сон. Значит, ребенок полностью искренен. У нас появляется доступ к его внутренней жизни, какого прежде не было, и к тому, что он на самом деле чувствует. Что ему снится? Кажется, Оленька, хотя тут все не совсем просто. «Я тебе равно ты у меня получишь. Пошел вон, равно уходи отсюда, ты человек, который у меня получит». «Не дерись», в переводе Ермолинского «no fighting», наводит нас на мысль, что Саша разнимает некую школьную драку. В переводе Констанс Гернет вместо «no fighting» Саша говорит «shut up», «заткнись». И мы запросто можем представить, что эта реплика адресована снящейся ему Оленьке. Так или иначе, Саше снится насилие, сердитое прекращение насилия, отклик на насилие еще большим насилием. Сашина «я тебе пошел вон, не дерись» синтаксически напоминает и Оленькину отповедь Брыски на 10-й странице. «Поди, поди, нечего тут». Какая по смыслу означает «тебя недостаточно, ты недостойна быть предметом моей любви». И здесь Оленьку ничто не задевает, ей не приходит в голову. «Ой, Саше снится этот безрадостный и беспокойный сон, потому что я его удушаю собой. Лучше бы мне полегче». Не отреагировала она и прежде, когда он сказал ей «Ах, оставьте, пожалуйста». Или когда ему зримо неловко от того, что она провожает его в гимназию. Однако это все более легкие выражения общей мысли. Саша несчастен. А потому Сашин сон мы воспринимаем как нагнетание. Ранее, на 12-й странице, Саша прилюдно слегка проявил досадливое неудовольствие, а Оленька им пренебрегла. Теперь, на последней странице, Саша в откровенном и непосредственном уединенном состоянии гневно проявляет сердитое недовольство, но Оленька по-прежнему пренебрегает им. И вот что интересно. Чехов, завершая рассказ там, где завершает, подспудно сообщает нам, что Оленькин отклик на Сашино бессчастье в обозримом будущем не переменится. Иначе автор показал бы нам этот новый отклик, поскольку эта перемена стала бы очередным витком нагнетания. Оленька продолжит пренебрегать Сашиными чувствами. Она слышит, что он говорит во сне, но не слушает. Жизнь их продолжается, как и прежде. И это страшновато. Она воспроизводит состояние любого автократа. Ее устраивает собственное видение того, как обстоят дела, и ничего другое ее не интересует. Ее черта, ее нужда полностью растворяться в каждом, кого она любит, вполне обаятельно применительно к Кукину и прочим, а тут ощущается как нарциссическое и угнетающее. Последние слова рассказа вложены в уста ребенка, и это слова протеста, писала Юдора Уэлти. Юдора Элис Уэлти, 1909-2001, американская писательница и фотограф. Но сказаны они во сне, как это всегда будет с протестом против душечек этого мира, из одного лишь внутреннего безмолвного бунта. Это вполне красиво. Рассказ накапливал смыслы вплоть до последней своей строки и даже до пустого пространства после. Как уже было сказано обо всех хороших концовках, это создает целый дальнейший мир других убедительных возможностей. Оленька могла бы в конце концов осознать свое угнетающее поведение и исправиться, тем самым постигнув истинную любовь. Саша мог бы удрать из дома или прикончить Оленьку, пока та спит. Он мог бы подчиниться ей, деваться ему некуда, как ни крути, озлобляясь годами все больше, а затем провести остаток жизни, сторонясь чего угодно, что похоже на удушающую влюбленность. Некоторые читатели, включая Толстого, пытались увидеть в душечке рассказ о женщинах, какими женщинам надо или не надо быть, высказывание об определенных подобострастных женщинах, для кого источник самоопределения – исключительно мужчины. Думаю, в этом кроется недооценка. На мой взгляд, душечка – рассказ о присутствующей в каждом из нас склонности неверно понимать любовь как полное растворение «в», а не полную коммуникацию «с». Могла бы Оленька быть мужчиной? Конечно. Мысль о том, что душечка – рассказ о женщинах, о чем-то присущем именно женщинам, уникально свойственном женщинам, противоречит самому рассказу, который подает Оленьку как аномалию. Поэтому-то рассказ есть, и он об Оленьке. Уж очень редкая это ее черта. Другие женщины в городе любят иначе. Не о женщинах этот рассказ, и не о женщине, а о человеке. Человеке с определенной манерой любить. И рассказ ставит вопрос, плодотворна и исключительно ли такая манера любить, или же своеобразна и достойна сожаления. Редкое святое качество или недоразвитое и мерзкое. Чехов размещает посреди комнаты некое явление этого мира и приглашает нас походить вокруг, разглядеть это явление со всех сторон. Мы видим Оленьку любящей, и под определенным углом это красиво. В таком варианте эго исчезает, и остается лишь нежная самозабвенная забота о возлюбленном. Под другим углом мы видим ужасное применение одномерной разновидности любви, какая обкрадывает любовь на ее неповторимость. Оленька, дурында, кормится как вампир любым, кого назначит своим возлюбленным. Мы видим такой способ любить как мощный, сосредоточенный, чистый. Он отвечает на любые вопросы с неколебимой щедростью. Мы видим его и как слабый. Истинная независимая самость Оленьки не проявляется совсем. Оленька сливается с образом любого мужчины, оказывающегося поблизости. Это настраивает нас на определенный мысленный лад. Мы толком не понимаем, что думать об Оленьке, или, думая о ней много разного, не понимаем, как ее оценивать. Рассказ словно бы спрашивает, хороша эта черта в ней или плоха? Чехов отвечает «да». В миг нашего пробуждения начинается история. Вот я, у себя в постели, труженик, хороший отец, приличный муж, парняга, старающийся изо всех сил. Ой-ой, спина-то болит, может, из-за этого дурацкого спортзала. И вот так нашими мыслями создается мир. Ну или вернее, некий мир. Это сотворение мира посредством мышления естественно, здраво, дарвинистично. Мы занимаемся этим ради выживания. Вредно ли это? Ну да, поскольку мы мыслим так же, как слышим, или видим, в узких пределах, способствующих выживанию. Не видим и не слышим всего, что можно было бы увидеть и услышать, а лишь то, что видеть и слышать нам на руку. Мысли наши ограничены также, и у них такие же узкие задачи – помочь мыслителю выжить. У этого ограниченного восприятия есть неудачный побочный продукт – эго. Кто пытается выжить? Я. Ум берет бескрайнюю единую целостность – Вселенную, выбирает один малюсенький фрагмент ее – меня, и начинает излагать с этой позиции. И вот так эта сущность, Джордж, становится настоящим, и он, опа, обнаруживается аккурат в центре Вселенной, И все происходит в его кинофильме, так сказать. Этот кинофильм и для него, и о нем. Так возникает нравственная оценка. Что хорошо для Джорджа, то хорошо. Что для него плохо, то плохо. Медведь сам по себе ни хорош, ни плох, пока с голодным видом не направляется к Джорджу. В каждый миг нас от окрестных предметов и явлений, как мы о них думаем и каковы они в действительности, отделяет пролив заблуждения. И вот, пожалуйста, мы уже путаем мир, который создали усилием мысли, и мир действительный. Зло и всякие расстройства, или во всяком случае несносное поведение, возникают пропорционально тому, насколько крепко человек верит, что его проекции безошибочны, и энергично действует в соответствии с ними. Стоит кому-нибудь произнести «Чикаго», и у меня в уме возникает «Чикаго», но этот «Чикаго» не полон. Я вижу лишь Мичиган-авеню, и к югу мой отчий дом, каким он был в 1970-м. Но даже если б я стоял на крыше башни Уиллис и смотрел на город, используя этот прием, чтобы помочь себе с визуализацией, я бы все равно мало что сумел. Чикаго слишком огромен. Даже если б меня наделили волшебной силой, и я мог бы охватить Чикаго разом, и во всей его полноте, запах каждого проулка, содержимое каждой коробки на каждом чердаке, эмоциональное состояние каждого жителя, в следующий же миг время сдвинется, и того Чикаго не останется. Беды в этом никакой, это даже прекрасно. Однако трудности начинаются, когда кто-нибудь предлагает мне оценить Чикаго, чтоб можно было что-то предпринять. Кто-нибудь спрашивает, что нам делать с Чикаго? Господи, боже мой, решение возникнет, и оно, скорее всего, окажется бестолковым, как раз из-за того, что я совершенно чудовищно недовообразил старый добрый Чикаго. Вот так же мы воображаем себе и судим людей. Если бы в действительности жила где-то Оленька, и мы с ней были бы знакомы, и как-то раз кто-нибудь спросил бы меня, что нам делать с Оленькой, я бы нашел ответ. Я бы смог предоставить суждение. Более того, я бы не смог этого избежать. Даже если б не сказал вслух, внутренне, оно бы у меня возникло. Вообще-то мы ее довольно энергично оценивали с самого начала. Когда Оленька любила Кукина в свойственной ей манере, мы оценили ее и сочли милой. Затем, когда она принялась любить Пустовалова, а следом Смирнина, точно так же. Мы сочли ее странной, несколько механичной. Пока она была одна и страдала, нам было ее жалко, и мы начали понимать, что ее способ любить – несознательный выбор, а особенность того, какая она есть. К тому времени, как она взялась причинять свою любовь малышу Саше, у нас сложился более глубокий и двусмысленный взгляд на эту особенность. Мы видели одновременно, что такая черта Оленьке присуща и ей нравится, однако Сашу она гнетет. В начале рассказа Оленька нам нравится, потому что мы считаем ее хорошей. К середине мы от нее отстраняемся. В конце мы вновь любим ее. Однако глубже. Мы любим ее, несмотря на то, что под руководством Чехова нам пришлось принять в расчет Оленьку как целое. Мы любим ее, несмотря на то, что видим ее всю. Может, мы и не догадывались, что способны на такое? Любить человека столь глубоко несовершенного. Человека, возможно, вредящего. Ребенку не меньше. Однако теперь мы знаем, что способны, пусть и ненадолго. И, возможно, любовь не совсем то слово. Совсем не обязательно, что Оленьку мы одобряем, но мы ее знаем. Мы повидали ее во всех видах, можно сказать. Ее, подобно Марье Васильевне из рассказа «На подводе», искусственно сотворили нам в подруге. Мы улавливаем, что ее сильные стороны она любит столь безоглядно, накрепко увязаны с ее слабостями. Она любит чересчур безоглядно, и ничего из этого она по-настоящему не выбирает. Она такова и всегда была такой. К концу рассказа мы чувствуем, что склонность Оленьки превращаться в того, кого она любит, у нее врожденная. Это постоянная черта ее характера, естественно проявившаяся в отношениях с несколькими предметами любви. Солнце ее любви озарило 4 разных пейзажа. Солнце ни хорошо, ни плохо. Оно просто есть. Оленькина эмоциональная черта похожа, скажем, на физическую черту чрезвычайно высокого роста. Хорошо или плохо быть чрезвычайно рослым? Если нужно дотянуться до верхней полки – хорошо. Если нужно быстро проскочить под низкую притолоку – плохо. Мы не выбираем рост. В нем нельзя раскаяться или решить быть пониже ростом. И все же в мире по-прежнему полно мест, где пройти можно только сложившись в три погибели, и баскетбольных колец, и людей, спрашивающих, как там наверху погодка, и так далее. К Оленьке я отношусь так же, как думаю, Бог, я знаю о ней столько всего, ничто от меня не укрылось. В действительном мире это редкость, вот так полно с кем-то познакомиться. Я познакомился с Оленькой в стольких ее проявлениях, со счастливой молодой женой и одинокой пожилой дамой, с розовощекой любимой душечкой и заброшенной, ненужной мебелью, едва ли не местным посмешищем, с заботливой женой и властной, ненастоящей матерью. И вы подумайте, чем больше я знаю о ней, тем меньше я склонен сурово или поспешно судить. Во мне включилось некое сущностное милосердие. У Бога, в отличие от нас, объем сведений не ограничен. Возможно, поэтому он предположительно способен так крепко любить нас.